Рэдьярд Киплинг. От моря до моря. Перевод с английского. Издательство «Мысль». Москва. 1983 год. Читает Николай Козий. Книга известного английского писателя Рэдьярда Киплинга 1865-1936 год состоит из очерков о путевых впечатлениях автора от его путешествия в 1889 году из Индии в Англию через страны Юго-Восточной Азии и Северную Америку. Книга написана живым и ярким языком. Читателя заинтересуют описание природы, наблюдение автора за бытом и культурой различных народов, его встреча с Марком Твеном. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Дальние странствия маленького пилигрима. Читатель открывает книгу, которая не оставит его равнодушным. Автор книги называет себя маленьким пилигримом по внешности, в силу небольшого роста. Однако претензии у маленького пилигрима были совершенно непомерными. Он, странствуя, рассматривал мир как площадку для действий своих соотечественников, слуг Британской империи. Сама история опровергла эти претензии. Однако неоколониализм и сейчас поднимает голову. Вот почему читателю, всматривающемуся со вниманием в политическую карту современного мира, целесообразно познакомиться с этой книгой. Писатель, чьи слова вошли в наш язык. Так значение Киплинга было однажды определено его соотечественником. Оценка эта прозвучало уже в ходе дискуссии после его смерти, когда в отношении маленького пилигрима высказывались наиболее важные доводы «за» и «против». Приведенная фраза была произнесена критиком, который в целом выступал как раз против, признавая силу Киплинга. Его слова вошли в повседневный язык. Его строки стали крылатыми выражениями. Те же слова и те же строки люди до сих пор произносят, не зная, что цитируют Киплинга. Он не просто писатель. Он современный мифотворец. Создатель фигур, которые вышли за пределы переплета и, в свою очередь, стали типами нарицательными. Правда, как в пределах переплета, так и за его пределами, эти фигуры передвигаются в основном не на двух, а на четырех ногах. Как известно, за исключением Маугли, это главным образом звери. Зато какие звери! Кот, который гулял сам по себе. Чрезмерно любопытный слоненок. Неустрашимый мангуст Рикки-Тикки-Тави. Волчица-мать и волк-отец. Старый вожак волчьей стаи Акела, медведь Балу и большая черная кошка пантера Багира — своеобразный фольклор, который тоже существует уже самостоятельно, помимо воли своего создателя. А индийские джунгли или пустыни Африки и австралийские степи? Многим читателям дальние и никогда не виденные края на всю жизнь запомнились благодаря страницам Киплинга. Многие, напротив, повидали те же края именно потому, что когда-то читали Киплинга и отправились в путь, влекомые силой читательского впечатления. Определяя значение Киплинга в том серьезном споре, о нем говорили так, причем говорили в один голос все, и те, кто был за, и те, кто был против –